голова откинута, глаза смелые. Но я, между прочим, кончал киноинститут, а ты в режиссерах совсем недавно. Прав, Бочков, плохо я тебе помогал. Слушать вас стыдно, — это сказал Денисов. Какие благородные, учтивые, бесстрашные рыцари. Урок на будущее. А сейчас вы тут друг перед дружкой могли бы и не расшаркиваться. Клавдия Ивановна, прошу вас, отправляйтесь в лабораторию, явите нам свое мастерство. А вы, сэр, не теряйте времени и оформляйте командировку. Что ж, кому что на роду написано, одному в Москву лететь, другому с Бочковым припираться. Оформляйте, оформляйте командировку. Хороший ты человек, Сергей Денисов, надежный ты друг. Дальше все пошло, как в нотной записи, когда композитор решает прогнать свои звуки вскачь и принимается кричать на них «Аллегро престо престиссимо». Срочно была отстукана Ксении Павловны командировка, тут же подписанная Денисовым. Бегом, бегом были получены деньги в кассе, хотя бухгалтер упирался, денег, как всегда, было на донышке. И бегом-бегом услали администратора за билетом. Этим администратором был Птицын. «Билет в Москву, на самолет, на завтра. А 100 граммов поставишь? 200. Будет билет. Встретимся в Фирюзе». Взял деньги и умчался. Толстый мальчик на побегушках, облысевший уже мальчик. Пока вершилась вся эта суета, Александр Тиунов преданно не покидал Леонида, был все время рядом, молчаливо сочувствующий и важный, каким и надлежало быть человеку, оказавшему приятелю неоценимую услугу. Ведь проскочи журнал на экран с такой накладочкой, по голове бы не погладили. А Леонид с азартом, включившись в беготню по студии, то и дело сам себя спрашивал «Рад?» и всякий раз отвечал «Да, рад», но никакой радости не испытывал, все время помня, что где-то в недрах студии маленькая женщина в белом халате и в очках склонилась сейчас над монтажным столом мувиолой и как хирург какой-нибудь вершит свою операцию, от исхода которой будет зависеть, радоваться Леониду или нет. И он все время ждал, что его окликнут, что выйдет в коридор женщина в белом халате и, как в больнице, оповестит, операция прошла успешно. Он очень надеялся на это. Слишком уж все было нелепо, и эта нелепость должна была истаять, сгинуть. Он летит в Москву, у него радость, а эта нелепость гнетет его, не дает обрадоваться. Леонид еще издали увидел вышедшую из дверей лаборатории Клавдию Ивановну и бросился к ней, еще издали пытаясь понять по ее лицу, какое известие его ждет. Лицо у Клавдии Ивановны, как у заправского медика, было непроницаемо. «Пойдемте», — только и сказала она, взяла Леонида за руку и ввела в лабораторию. Тиунов, естественно, последовал за ними. А Чары Гильдыев уже был там. И так сиял, что Леонид сразу уверовал, операция прошла успешно. Новинка на студии, трофейная мувиола, соединенная с монтажным столом, весьма напоминала стол операционный. Или это только так показалось Леониду? И на этом операционном столе сейчас была распластана лента злополучного журнала. Не произнося ни слова, Клавдия Ивановна пустила мувиолу. Дернулись, ожили люди в кадриках. Началась там, в маленьких пространствах, стесненных перфораций, жизнь. И музыка зазвучала, и голос диктора, набирая силу, волнуясь и радуясь, начал говорить о надежде, которую несет с собой весна этим людям, скромно празднующим ее приход. И вот она, стена сельсовета, белая, но с дождевыми потеками, с отбитой по углам штукатуркой. И вот сейчас и промелькнет на этой стене первомайский лозунг, который не ко времени, и который выдает с головой Леонида Галя, мол, сюжетик-то этот из прошлого года. Стена сельсоветская продолжала подрагивать в кадре, голос диктора все взволнованнее становился, музыка все громче, а лозунг так и не появлялся. И вдруг что-то лишь на миг запнулось в музыке, и что-то лишь едва приметное случилось с голосом диктора. Ну, вроде бы у него воздуха не хватило в груди от волнения, и все. И стена сельсоветская исчезла, и уже холмы замелькали, утыканные точечками-головками тюльпанов. И все.